теряем свет, в спорах прав или нет. Эта грань с каждым днем все тоньше. Бойся опоздать, не успеть создать, отдавая, получишь больше. Это домино, смысла лишено, словно все за нас вечно решено. Проскребая дно, ты найдешь одно. Мир не справится с этой ножей. Мотор гремит, горит листва. Последний закон.